Ольга Николаевна, а что еще посоветуете изучить из малоизвестных, но весьма неординарных книг этого направления? А те два десятка, что я назвала, вам не хватит, удивилась она. Ну, две из двадцати, это компиляция более ранних трудов других магов-ученых, еще часть я уже изучал. Только пять книг из вашего списка я себе пометил, как что-то новенькое. Хм, после лекции подойдете, обсудим, что вы уже изучали. Попробую подобрать для вас дополнительную литературу для изучения. И вот, обращаю внимание всех остальных. Барону всего лишь 18, а он уже изучил две трети книг, с которыми вы столкнетесь в ближайшие три года. Неудивительно, что он столь хорош в магии и понимает возможности своих противников по малейшим признакам творимых ими заклинаний. Попыталась она мои заслуги связать с чтением книг и изучением основ. По правде сказать, заслуга тут далеко не в этом. Это лишь маленькая часть фундамента, на котором зиждется моя сила. Половину дуэли я выиграл вообще без магии. Просто потому что мог. Лекция закончилась, и я подошел к столу преподавателя, готовясь записать что-нибудь еще этакое. Ольга Николаевна по памяти называла мне книги одну за другой, а я ей через раз отвечал, что да, неплохая книжулька, читал. Иногда даже отмахивался от откровенно слабых работ, в которых ничего, кроме гипотез магии, не было, в которых все, что делал автор, это задавал сотни вопросов, ориентируясь на свои наблюдения. Вопросы без ответов и без досконального разбора причин происходящего. Ольга Николаевна сильно задумалась, ведь смогла дать мне еще только три книги, которые были мне неизвестны и в теории интересны. Я должна проконсультироваться с коллегами. Завтра дам вам дополнительный список литературы, и я включу в него труды смежных областей, а не просто работы по магической теории. Думаю, наши всезнайки с факультета магической теории мне как раз подскажут множество книг по этому направлению. Хорошо, большое спасибо. Можете еще труды на иностранных языках добавить, если они есть в нашей академии хоть в каком-то виде. О, а вы много языков знаете? Испанский, нормандский, английский, японский, китайский и русский, само собой. Это те, на которых более-менее свободно говорю, читаю и даже пишу. Еще несколько языков. Ну, плюс-минус что-то пойму, но без словаря не справлюсь. Это итальянский, прусский, французский, польский, корейский, фарси. А во, да вы полиглот. Хмм, у нас есть лишь пара книг без переводов. Их как раз наши преподаватели и студенты переводят. Ну, не полиглот. Может, доучу еще парочку языков однажды, тогда и стану настоящим полиглотом. Ольга Николаевна, здрасте. В двери показалось несколько студентов не из нашей группы. Мы тут знакомиться с первокурсниками пришли. Да-да, помню. Традиции и все такое. Ну, вы развлекайтесь. Мирослав, до завтра. Я подумаю, что еще можно будет порекомендовать для изучения, улыбнулась девушка и прошептала, не ломай студентам кайф и многолетнюю традицию. Пускай каждый пройдет это испытание и покажет, чего достоин. Это же боевые маги, будущая элита на поле боя. Кто, как не они, должны уметь справляться с проблемами своими силами. Ну вот, мне что теперь, скучать и смотреть на безобразие? Можешь книги почитать, ну или еще что-нибудь поделать, я не знаю. Ты как студент по квоте талантов вообще в этом всем не обязан участвовать. Они с тобой на разных уровнях. Уверена, ты далеко не все показал на арене. Ну, за похвалу, конечно, спасибо, но... Ладно, постараюсь сильно не мешать. Ольга Николаевна убежала с учебниками в руках, и в аудиторию потекли многочисленные студиозы со второго курса. Что самое примечательное, их было меньше, чем нас. Очевидно, уже кто-то был отчислен либо не выдержал тягот учебы. Вообще, на каждом факультете было от одной до нескольких групп. Все зависело от количества студентов, подавших заявки, и распределения по факультетам. Квоты квотами, а всегда, помимо стандартов, установленных академией, есть еще и такие вещи, как нужды государства, желание аристократии и естественный отсев учащихся. Из академии каждый год выпускается около одной или двух сотен студентов. И с учетом отсева, это зачастую меньше половины от числа поступающих каждый год. В этом году на боевой магии было две группы по 30 человек, а в прошлом году только одна, но больше размером. И на второй год у них осталось ровно половина. Это нам сообщили сами старшие и объявили, что, так как их мало, а нас, много, за каждым из них будет закреплено по два младших. На этом хорошие новости закончились, и нам стали рассказывать, с какими трудностями мы столкнемся. Второму курсу мог указывать третий. И если третий курсник сказал кому-то, что его поставили дежурить в общагу, но желания драить унитазы и коридор у него нет, то эта задача передается младшему либо младшим со второго курса. Те же, в свою очередь, могут быть крайне заняты какими-нибудь лабораторными работами или тренировками, и, соответственно, задача резко переходит первокурсникам. Иными словами, весь первый курс должен был пахать за все другие, не забывая, помимо прочего, учиться, налаживать контакты, тренироваться и так далее. Само собой, одними лишь уборками общак, в которых жило не так уж и много студентов, дело не ограничивалось. Огромные площади академии должны быть чистыми, а множество деревьев и прочей растительности – идеально красивыми. Клумбы должны быть ухожены, листья собраны, дорожки подметены, бордюры покрашены, трещины на асфальте заделаны. И привлекать к этому чернорабочих нельзя. Это святая святых, а не проходной двор для всех подряд. Так что все работы, даже ремонтные, должны делаться своими силами. Исключение – интерьер и экстерьер здания, система коммуникации и все то, что студенты если сломают, то нормально уже не починит, и то, что повлияет на учебу всех остальных. Плюс, как оказалось, есть своеобразные наряды по кухне, прямо как в военных академиях и на учебных сборах ликвидаторов. И есть личные указания старших. Старшему после вчерашней гулянки плохо и болит голова, с тебя принести волшебную таблетку и чудодейственную кавказскую минералку. Старший хочет есть, но занят лабораторной работой, метнись быстро за едой, которую тот закажет. Старшему нужны книги из библиотеки, но ему лень идти туда и брать их самому. Собирайся в путь и не забудь позже, когда старшему книга уже будет не нужна, вернуть ее в библиотеку, ведь оформлена она на тебя. Это была настоящая армейская дедовщина, избежать которую можно было лишь одним способом – отказаться исполнять указания старшего и получить вызов на дуэль, после чего доказать, что ты чего-то достоишь. И именно поэтому это знакомство было важно и нужно не только нам, но и второкурсникам. Они должны были выбрать своего младшего так, чтобы этот младший их не поколотил, а иначе второкурсник стал бы младшим исполнителем в цепочке студентов и был бы вынужден пахать и за себя, и за третий курс, не имея совершенно никакого запаса свободного времени. Впрочем, зачастую одногруппники могли поделиться младшим, чтобы помочь своему менее везучему или недостаточно сильному товарищу. Кстати, из-за разницы специализаций старшие и младшие могли быть только с одного факультета. И ежу понятно, что 9 студентов из 10 с факультета магической теории проиграют вообще любому студенту с факультета боевой магии. Я сидел и вполуха слушал рассказы второкурсников о том, как в прежние годы рушились судьбы людей, решивших пойти против системы, как особо наглых и сильных ломали морально и мешали им нормально учиться, особенно если те еще и пытались влезать в отношения других пар старшей и младшей. В общем, нас обрабатывали по полной, и даже до меня дошло дело, к моему удивлению. «Барон Краст, выйдем на пару слов», — позвал меня мужик лет 40, смуглый, с кучерявыми волосами а-ля одуванчик, и я, заинтригованный, отправился с ним. Там прямо сейчас начали распределять студентов и объявлять, кто за кем будем унитазы драить, спросил я его, слыша, как за закрытой дверью начали называть фамилии студентов. Вообще, заставить драить сортир какого-нибудь графа или сына князя, это мощно. Но будем честны, ни черта они делать не будут. Просто низкородные одногруппники, менее сильные, менее богатые либо же талантливые получат двойную нагрузку, будут выдраивать все и за своими старшими, получившими дежурство в каком-нибудь корпусе, и за одногруппником, который его или купит, или угрозами, силой и властью заставит делать все то, что должен был бы сам, но ему по статусу не положено. Естественно, уже завтра начнут разгораться первые конфликты на этой почве. Впрочем, талантливый маг без высокого статуса и происхождения таким образом может попасть в семью, на прием к которой его бы даже не пропустили в обычное время. Но все равно таких вот, желающих выслужиться, меньшинство. Да, с учетом всего происходящего, я, как и вы, попавший в академию по квоте талантов, не хотел бы, чтобы на ровном месте разгорелись ненужные конфликты. Все прекрасно знают и понимают, что есть люди, против которых не найдется ни силы, ни возможности заставить делать что-то, в чем тот не заинтересован. Вы один из таких людей. Поэтому я специально сегодня пришел в академию по просьбе своих молодых одногруппников, чтобы соблюсти традиции и взять вас на себя. Вы бы хотели стать моим младшим? Если откажетесь, я не буду настаивать или создавать проблем. Как человек, поступивший сюда по квоте талантов, я появляюсь в академии раз в пару месяцев и, само собой, никакого участия в активной жизни молодого поколения магов не проявляю. Также и мне никто не указывает, что сделать. Другими словами, я предлагаю вам дружбу и помощь в случае неординарных вопросов, в которых потребуется совет товарища. Протянул он мне руку, а я вопросительно посмотрел на него. Его взгляд стал не таким уверенным, а улыбка начала сползать с его лица. С каждой секундой все больше и больше он превращался в хмурую тучу. «Имя? Как я могу подружиться с тем, о ком я и понятия не имею?» — подсказал я. Это выражение удивления на его лице. Я словно мысли его услышал. «Вы что, и впрямь не знаете, кто я такой?» «Нет, не знаю», — мысленно ответил я ему. Но мужик, очевидно, меня не услышал. «Граф Чувачутский. В прошлом году по милости регента Российской империи получил титул и земли в обмен на право добычи нефти на моей родине, в Алжире, на бесконечных песчаных полях и пустошах близ Иллизи. Вы неплохо говорите на русском. Я здесь родился, вырос и учился, когда мой отец был послом нашего короля. Многое с тех пор произошло, и вот уже два поколения наша семья представляет интересы Алжира в империи, а я, наоборот, представляю интересы империи, став после поступления в академию в прошлом году ее подданным, в родном Алжире. Хаем, понятно. Это одна из тех самых местечковых шишек, которая думает, что о ней не знает лишь невежа. Но вообще, его быстро ассимилировали. Даже не стали ждать, пока доучится. Видимо, очень ресурсы нужны. У нас ведь огромная часть богатств скрыта внутри Сибирского кольца. Ну, будем знакомы. Протянул я руку и пожал его ладонь, соглашаясь придерживаться этой формальности. Барон Краст, боевой маг, фамильяровод, ликвидатор. За спиной, даже через закрытую дверь, донеслись звуки треска, падения, криков и ругани. Моментально отреагировал и ворвался в аудиторию, наблюдая воодушевляющую сердца картину. Иван в одиночку раскидывал троих второкурсников, пытаясь прорваться к четвертому, что стоял с надменной и сердитой рожей. «Это у кого тут крестьянское хлебало, от кого навозом воняет? Успокойся, он пошутил и освободил тебя таким образом от подчинения старшим», — попробовал уговорами остановить Ивана один из второкурсников, став на его пути, но один удар ботинком в брюхо откинул бедолагу прочь с дороги, а вцепившегося в правую руку студента Иван просто швырнул незамысловатым приемом на пол, выбивая из его легких весь воздух. «Да я сейчас сам эту шваль высокомордную освобожу от оков бренного тела, лишенного мозгов. Шутник, лять, иди сюда, я тебе твою аристократическую морковку вырву и в твой грязный рот затолкаю, ушлепок. Одолжение мне делаешь, я тебе гарантирую, мразота, у тебя в этой группе не будет младших, будешь сам очки драить. И пусть хоть один из твоих дружков нетрадиционной ориентации попытается отправить к тебе моих одногруппников работать, я им сломаю и ноги, и руки, и все ребра, каждому. То, что Краст устроил сегодня на арене, для вас покажется праздником». Иван пытался пройти мимо ставших на его пути второкурсников, но тех стало уж слишком много, а магией просто так никто швыряться не рискнул бы. Это прямая дорога вылететь из академии. «Мне надоело слушать этого зажравшегося простолюдина», — выдохнул аристократ, что решил весело пошутить над происхождением Ивана. «Завтра на арену, паскуда, а сейчас пойди прочь. Раз до тебя не дошло, что тебе сделали поблажку, то их больше не будет. Будешь моей маленькой сучкой и проклянешь тот день, когда в тебе проснулась никчемная гордость. Ох, как же интересно. Не буду вмешиваться, хочу дать возможность Ивану проявить себя. Разве что помогу собрать ему информацию об оппоненте. Да, это важно. Запомню-ка его рожу. Барон, хоть вы не вмешивайтесь в дела молодежи, будьте благоразумней», — раздался из-за спины голос Чувачутского. И в мыслях не было вмешиваться так рано. «Пускай эта каша заварится посильнее», — ответил я ему, пропуская выходящего из аудитории Ивана, что едва ли не горел пламенем от злости. «Бзы-вы-вынь, я тут накопала картошки, привезу немного, хорошо, отжаришь хорошенько, дзынь, ох, картошечку я люблю, молодую да жареную». «Да, конечно», — отписал я ей смс и отправил. «Стоп, не понял, а она кого отжарить-то предлагает? Картошку жарит, а не отжаривают. Ах ты, рыжая плутовка!» — послал я ей очередное смс следом. «Ну наконец-то, попался, ха-ха-ха, Так и знала, что вариант с едой сработает. До скорой встречи, босс. 3. Глава 7. Распределение новых студентов между старшими и внезапный отпор, продемонстрированный Иваном, сыграли злую шутку с пришедшими за помощниками, или правильнее будет сказать, подчиненными новичками-студиазами. Первокурсники резко решили, что в пень традиции не так уж круты второкурсники, как пытаются выглядеть. Отказ за отказом, ругань, крики, потасовки, которые даже я был вынужден разнимать, чтобы не случилось чего непоправимого. И это неожиданно сыграло для меня в плюс, так как прибыли представители академии и начали контролировать процесс сообщения, отметив, что я выступаю этакой стеной между двумя разгоряченными сторонами. Если честно, то все это ожидаемо. Я даже удивился, что сперва все так тихо и мирно было. Боевые маги. Тут нет места слабакам и мямлим. В том году 7 из тех, кто здесь присутствует, в больнице попали, поведал мне присланный лично по мою душу один из талантов прошлого года. Что, прям так их избили на месте? Удивился я. Нет, конечно, на арене. Сейчас начнут при представителе бросать вызовы самым ретивым. Важно, конечно, правильно подобрать себе оппонентов. Ну, времени изучить, кто есть кто, у второкурсников практически не было. Так что с высокой долей вероятности кто-то останется без старших по результатам дуэлей. Нет, не останется. Если бы эта система была такой слабой и так легко ломалась одной победой на арене, покачал граф Чуачуцкий головой с легкой улыбкой. Я даже немного жалею, что такой старый и не могу тратить время на полноценную учебу. Ну а что же касается гордых и умелых первокурсников, которые смогут одолеть своих старших, в следующий раз вызов на арену бросит кто-то сильнее, может, даже с третьего курса. Для таких вот, как они, молодых, это ведь не просто какой-то раб, это будущий и соратник, и товарищ. Знаете, сколько дуэлей происходит каждый год между студентами старших курсов, когда кто-то со стороны трогает чужого младшего и приказывает ему что-либо? Посмотрел граф на меня. Ох, литры крови проливаются на арене. Они, если найдут нормального, исполнительного молодого первокурсника, будут за него биться как звери, будут рвать и метать. И именно к своим старшим пойдут новички, когда у них возникнут какие-то проблемы. Хм, вот оно как. Через мордобой рождаются не только ненависть и злоба, но и величайшая дружба. Да, и каждому молодому студиозу найдется свой старший, что возьмет его под свое крыло и подарит груз ответственности и задач. Студенты научатся не только командованию да колдовству, но и прилежности, исполнительности, ответственности. Звучит неплохо. И вот начали назначать дуэли, распределяя в режиме реального времени площадки арены на завтрашний день, и мест всем не хватило. Во-первых, все дуэли назначали после обеда, когда занятий практически ни у кого нет. Во-вторых, не только у нас было знакомство со старшими и не только у нас были горячие головы. Ох, а группа прям воодушевилась. Даже одиночки, которые до сих пор практически ни разу не издали и звука, высказались и пошли по общему пути сопротивления. И пусть завтра большинство из них ждет фиаско, в котором они понесут существенные потери. Возможно, даже зубов лишатся, а боль отпечатается в их памяти как постоянный спутник пошедшего по пути становления боевым магом одаренного. Это все, конечно, хорошо, но что-то я задержался. Алло, заберите меня отсюда. Что-то я устал, позвонил Якину, чтобы тот нашел сокола или кого-нибудь из соколят с правами. Вечер, время перекусить, принять душ и решить, чем заняться дальше. Вариантов на самом деле хватало. Сначала обошел вокруг дома, который ребята за день своими силами слегка восстановили. Даже забор подлатали, прибрались. Все туши, как я понял, скормили Гри и Жужжи. А потом отправился внутрь, планируя заняться своими накопившимися делами. В первую очередь взял все свои телефоны и ответил на все пришедшие за последнее время сообщения. Панку сказал, чтобы отдыхал и работал потихоньку, ибо я сейчас плотно повис на крючке КГМБ, так что высовываться не собираюсь. Пускай собирает нужную мне инфу и дальше, а с деньгами я к нему заскочу где-нибудь через недельку, как станет меньше забот. Отправил пару сообщений Наташе, поздравляя с возвращением на родину и началом финального в ее жизни школьного учебного года. Я не в школе учусь, а в лицее при университете международных отношений, вообще-то, ответила она мне, прислав фотографию с высунутым языком. Это фото я успешно проигнорировал и стал отвечать другим друзьям и товарищам, которые не смогли до меня дозвониться. Было больше 40 пропущенных сообщений и десяток вызовов от Жанны. Я вздохнул, наливая кофе в кружку, и сел читать, что она там мне прислала. Ничего не понимаю. Распечатать и подписать. Где подписать? Что это за цифры? С чего они вообще появились? Фома, ты не знаешь, Пи, и я не знаю. Вникнуть бы во все, но на это уйдет ни один и не два часа. Жанне я, безусловно, доверяю, но все равно надо себя обезопасить от каких-нибудь неприятностей с ее стороны. Тем более, что она взяла себе пару помощников из своих родственников. И будет брать еще, по крайней мере на первое время, пока она не разгребет все то, с чем я уже успел накосячить, и пока не передадут окончательно активы Кощеевской фабрики. А там пусть сама решает, сколько ей будет нужно бухгалтеров и экономистов. Надеюсь, что не слишком много. Платить им всем – не проблема. Проблема в том, что платить вслепую, не изучая бумаги и платежки – это очень большая ошибка. Ладно, с этим позже решу. Есть у меня пара идей, как избежать диверсии в экономическом тылу моего нового рода. Получено сообщение с вложением. Еще одну фотографию с высунутым языком прислала Наташа. И снова я его проигнорировал. Начал отвечать на сообщение бухгалтера. Зашел в кабинет, где имелся принтер. Начал печатать и подписывать документы. ХМ, печать нужно заказать. Печаткой своей фальшивой пользоваться, пожалуй, не стоит. Сломаю еще. А если заверять документы при посторонних буду? Нет, сразу убираем этот вариант. Риски в топку. Не нужны мне подобные помпезные и изящные телодвижения. Пусть другие понтуются. Что, даже не скажешь, что откусишь. Пришло очередное сообщение от Наташи. Хоа о спаде. Закатил я глаза так сильно, что они даже заболели. Я не людоед, и даже не Наташиет. И вообще, время видела. Спокойной ночи, малыши уже закончились. Детям пора баиньки, а не взрослым глупости писать. Ответил ей, забывая о глупостях и возвращаясь к бухгалтерским вопросам. Надеюсь, она сейчас не решит доказать, что она взрослая, присылая мне нюцы прим, автора. Полуголые, интимные фотографии. Получено сообщение с вложением. Получено сообщение с вложением. Получено сообщение с вложением. Получено сообщение с вложением. Даже открывать не буду. Ну нафиг. Если там действительно что-то глупое, то пусть эта глупость будет подальше от меня и не отвлекает. Зажужжал принтер, захватывая бумагу и выводя новую порцию документов. Очнулся, вынырнув из работы, и глянул на часы. Уже час ночи. Спать не хотелось и воевать было ни с кем, поэтому отправился на ночную тренировку. Клинок, что не вынимается из ножен, постепенно приходит в негодность. Тело, которому недостает тренировок, постепенно слабеет. Это истина, и эту истину нужно не только помнить, но свой ритм жизни стараться подстраивать под нее. Мне хватит и пары часов сна с моими часиками, так что, если я интенсивно позанимаюсь силовыми упражнениями пару часов, ничего не будет. Вышел во двор с оборудованием, гири и гантелями и начал делать самые разные выкрутасы, насколько хватало фантазии. Руки я уже не чувствовал через 40 минут. Ноги задрожали и подкосились через час. Взяв в ладони из последних сил самую маленькую гантель, начал с закрытыми глазами выполнять базовые упражнения битвы на мечах, которым меня давно обучил мастер Фаркс. Рядом со мной были и фамильеры. Все, кроме Фомы. Он отправился спать в страну грез, где, вероятно, повсюду на шоколадных деревьях росли комплекты нижнего белья самых роскошных красавиц. Остальные же, Кен с баночкой пива взял и, поражая меня, сел практически в полноценный шпагат. Ему даже два брата подосиновика начали помогать, давя на плечи. Гри сидела в своем чарующем, привлекающем взгляд образе, и читала книгу. Жужжа, мой верный тарахтящий пес, лежал неподалеку и пожевывал то, что ему скармливала Виви. Сама летунья и ужас ночи при этом накинулась на морковку, по достоинству оценив новый корнеплод. Я упал без сил на влажную землю и задышал полной грудью, восстанавливая дыхание. Ух, хорошо-то как, спокойно. Человеческое тело тяжело сделать сильным. Намного сложнее, чем наши, тела мутантов. Нам от природы вернее, маной дана возможность эволюции, которая позволяет превзойти уровень обычных зверей, заметила Гри. На крыльцо вышли мои телохранительницы. Странно, что не спят, конечно. Впрочем, это их работа, охранять меня даже ночью. Но ваша эволюция, как правило, неконтролируемая. И развитие силы не всегда идет по плану. Вернее, всегда без плана. Если в звере нет разума, то это не слишком большая проблема. Инстинкты сделают все за него. А если кто-то из вас внезапно эволюционирует и у него появится новая сила, которая, по сути своей, лишь обременяет, что тогда? Например, Жужжа превратится в гигантский ком грязи, владеющий магией земли, он бы не смог входить в дом, предположила Гри. Ну, да, в качестве примера пойдет. Или вот ты лишилась бы умения изучать, читать и понимать, но обрела бы сверхрегенерацию, что восстановит твое тело даже из жалкой клеточки в считанные мгновения. Ты бы согласилась или отказалась? Это сложный выбор. С одной стороны то, к чему будет стремиться любое живое существо, с другой, то, что отличает тебя от множества других таких же. Получив одно, потеряешь другое. Наверное, я бы отказалась, ибо мне доступно понятие смысла жизни, и, получив сверхрегенерацию, свой нынешний смысл жизни я бы точно потеряла, задумчиво произнесла Гри. А какой у тебя сейчас смысл жизни? С удивлением посмотрел я на нее. Познание всего сущего, наверное, именно так, включая все грани эмоций и ощущений, существующих в столь развитом эволюции теле, как у моего хозяина. Неожиданный ответ. Ладно, пора отдыхать. Даже этому развитому эволюции телу нужен отдых. До рассвета не так уж и много осталось. Всем спокойной ночи, Жеш, и вам, господин, босс. Помоги подняться. Я, кажется, бубенчики свои потянул. Мальковка холоса, но помидольку хасю. Эх, фамильеры вы мои. Весь следующий день в академии прошел как-то блекло. Всем было не до меня. Все готовились к дуэлям. У кого сегодня, у кого на выходных, вплоть до понедельника арена академии была расписана полностью. Ноль свободных мест. Занятия были, откровенно говоря, скучными, так как в основном у нас опять шла школьная программа. Благо я сумел перед занятиями пересечься с Касаткиной. Ольга Николаевна передала мне внушительный список литературы, так что вышел я из ее кабинета с двумя десятками книг, которые мне надо прочитать как можно скорее. Собственно, именно этим я и занялся. Поменялся местами с одногруппником, оказываясь на заднем ряду, где и провел почти 5 часов, изучая самые любопытные книги из всех, что попались мне на глаза. Были еще учебники, касающиеся занятий, многие из которых можно найти в электронном виде. Их я тоже вскоре начну изучать, несмотря на расписание программы курса. Говорят, от многих знаний, многие печали, но не в моем случае. Просто стану чуточку эрудированнее, и, как я надеюсь, это поможет мне, как магу, постичь какие-нибудь тайны. Ведь о моем эфире учебников не существует, а за долгие века деградации магических источников моей родни многие знания и тайные техники подрастерялись. Так что мне нужно самостоятельно раскрывать грани своей силы, самостоятельно пробуждать забытые ветви магии Берестеевых. И однажды предстоит передать накопленные знания потомкам. Так что учиться, учиться и еще раз учиться. Одна из причин, чего я в эту академию очень хотел попасть, получить доступ к их учебным программам, оборудованию и лабораториям, учебникам и всему тому, что в обычной жизни либо не достать, либо достать только за очень большие деньги и выполнение многочисленных просьб. Перед обедом, что было ожидаемо, меня вызвали в деканат, где отчитали за столь бурное начало учебного года. Общение происходило исключительно мирно, с взаимным уважением двух сторон, и больше походило на прием дипломатов двух государств, болтающих перед журналистами. Настолько чинно и благородно, декан произвел на меня великолепное впечатление. Ну а я гарантировал ему, что любые мои инсинуации впредь будут более осторожными и полностью соответствовать своду правил Академии. Мы болтали, попивая чаек. Мне рассказывали вопиющие случаи из прошлого, случавшиеся на территории Академии, печальные последствия, постигшие нарушителя, начиная от исключения из Академии, чего я не очень-то и боялся, и заканчивая судами с лишением титулов высших аристократов страны, с отречением рода от этих глупцов. Я же им напомнил о студенческих годах нынешнего министра обороны, за что Александр Данилович одарил меня скептическим взглядом. Он как будто не верил, что я вообще смею сравнивать себя и родственника императора, который уже был известным и могущественным магом в свои 17 лет, к моменту поступления в академию. Ну простите, что я только недавно начал магичить и привлекать внимание к своей персоне, мысленно ответил я на его пристальный взгляд, многозначительно промолчав. В итоге удалось уверить архимага Земли, что в целом я человек адекватный и не собираюсь просто избивать всех встречных студентов. да и вообще, не каждый день я буду появляться в академии. Материалов для обучения я набрал на пару недель вперед, и на самом деле сегодня в академию явился лишь по одной причине – убедиться, что Ирисовы не пришли на занятия. Может, еще ради занятий Цербера буду появляться, если они мне понравятся. На эту мою реплику ухмыльнулся уже декан факультета. Я же, выйдя из кабинета, нашел Антошку вновь и договорился с ним, чтобы он отслеживал передвижение Ирисовых по академии, равно как и их прихвостней, что могли бы попытаться мне как-нибудь грязно отомстить. В то, что Ирисовы после такого позора решат сойтись со мной в честном бою, я как-то сомневался. Первую книгу дочитывал уже на арене, наблюдая за первыми дуэлями моих одногруппников. Шумно, но, если отрешиться от всего, читать можно. Иван в пух и прах разнес противника, а потом что-то высказал ему с сердитым лицом, пока тот держался за грудь и корчился на земле. Интересно, захотят ли объездить этого горделивого первокурсника, поступившего через квоту талантов? Обычно их не трогали, но тут он сам пошел на конфликт, желая показать себя. Возможно, кстати, что это я его подбил на подобное. Другие же дуэли не были столь однозначны, и в основном прошли не в пользу молодых. Кроме Ивана, только паренек по имени Должен, приехавший учиться с городка у границы с Монголией, сумел одолеть своего противника. Занятный паренек, маг ветра, абсолютно спокойное выражение лица и прекрасное понимание своих сильных и слабых сторон, явно во многих боях поучаствовал. Он сумел довольно простыми, но своевременно и точно выполненными техниками затушить не такого спокойного мага огня со второго курса. Итог первого дня дуэли. 6 побед второкурсников, 2 первошей из моей учебной группы. Ко мне подходило довольно много человек, и я все общение сводил к: «Здрасте, визитки нет, как вас зовут?» «Я запомню, номера свои не даю, можете написать мне через официальное приложение Академии». В общем, отшивал практически всех. Подкатывать пытались по-разному, и с суровыми лицами, и с радостными улыбками. Девицы хлопали длинными ресницами, парни пытались выказать честь моим боевым талантам. В основном, один тип с бутылкой коньяка подошел, и я реально их запоминал, сходу добавляя контакты в приложении Академии в доверенные. Мне тоже надо обрастать связями, мало ли, кем эти студиозы станут в будущем. Но на предложение более тесного знакомства, в основном меня приглашали пообедать либо же поужинать, я отказывался. В лучшем случае они удостаивались дежурной улыбки и извинений, мол, сегодня плохой день и у меня много планов. Может быть, однажды, чуть позже день будет другим, и я с радостью поболтаю в неформальной обстановке. Проводив уже не знаю какого по счету нового знакомого, сосредоточился на книге. Все, дочитываю и убегаю отсюда. Смотреть на аренах было в целом нечего, молодежь редко может показать что-то удивительное, так что я здесь сидел просто как моральная поддержка для своих одногруппников. Эх, меня ждут дорогие первые лица разведки империи, черт, уже даже книга не помогает, вот зачем я им понадобился. На всякий случай утром даже пластырь, маскирующий мою кровь, налепил. Может ли быть, что они узнали, кто я есть? От Стефании ничего не слышно, у нее ко мне пропал интерес, вряд ли это из-за работы. Наоборот, чем напряженнее работа, тем больше организм требует расслабления и отвлечения от суеты и забот. Ох, нехорошие у меня предчувствия, нехорошие. К моему несчастью, я не ошибся. Сразу после выхода из академии мне позвонили и предупредили, чтобы я закончил все свои дела и не строил планов на выходные. А в 9 вечера ко мне прибыла невзрачная машина с тонированными стеклами и увезла меня одного, без фамильяров, по настоянию вышедшего с переднего пассажирского сиденья офицера. Пришлось раздать указания на ближайшие несколько дней и с небольшой сумкой личных вещей отправиться в небольшое путешествие, на столичную базу. На базе меня просканировали, мои вещи проверили, обработали какой-то дымной обеззараживающей гадостью. Вскоре прилетел вертолет, в который я и погрузился вместе с небольшим отрядом, что сопровождал меня. Летели мы молча и довольно долго, почти до середины ночи. Летели на север. Лишь когда температура сильно упала, изо рта у меня повалил пар, и справа я увидел в мерцании ночных звезд побережье Белого моря. Вертолет сменил курс и полетел вдоль береговой линии, пока не добрался до какого-то отдаленного острова, на котором не было практически ничего, лишь деревушка и огромный комплекс, огражденный высоченными стенами, что шли одна за одной, формируя суровую преграду на пути любого, кто захочет попасть внутрь, или же выбраться оттуда. Огромный саркофаг накрывал одну половину территории базы, а другая его половина была плотно усеяна корпусами с укрытыми от непогоды длинными проходами между зданиями. На крышу одного из этих самых корпусов мы и приземлились. Нас ждали. Офицер, что летел вместе со мной, отчитался, что его цель, то есть я, успешно доставлена. Встречающий имел генеральские погоны. Он махнул мне рукой, чтобы я приблизился к нему. «Вы довольно легко одеты, барон Краст. Разрешите представиться, командующий особого научно-исследовательского центра, генерал-лейтенант Завьялов Лев Романович. Рад знакомству, ваше сиятельство. Что же касается моей одежды, я понятия не имел, куда мы направляемся. Даже так, ну что же, раз он так решил, значит, так и будет. Александр Петрович и Константин Игоревич прибудут через несколько часов, уже утром. У вас же есть возможность немного отдохнуть, согреться и поесть. Как вы относитесь к армейским сухпайкам? Исключительно положительно, Лев Романович. Бывало, месяцами только их до дары Сибири ели во время походов. Да, наслышан о ваших путешествиях. Возможно, именно из-за них вы здесь и оказались. Мне высокое начальство не докладывает. Пойдемте-ка внутрь, пока вы не отморозили себе что-нибудь, предложил мне командир базы, после чего провел минимальную экскурсию по ближайшему этажу, где мне позволит находиться до прибытия высокого начальства из имперской разведки. И стоило мне остаться одному в небольшой гостевой комнате, закрытой на ключ, как я тут же сбросил с себя маску спокойствия и мысленно выругался. Особый исследовательский центр, да тут такой силой злом под этим саркофагом скрывается, что у меня источник бурлит сам по себе. Магов вокруг не очень много, но те, что есть, сильны, очень сильны, не слабее графа Скорубского будут. А еще здесь более чем достаточно охраны, вооруженной до зубов, плюс множество техники и средств подавления и защиты. Это чертова крепость, построенная вокруг излома с тварями, и здесь проводят исследования и эксперименты, много разных. И раз я здесь, значит, я и моя сила слишком заинтересовали главное разведуправление. И я ведь теперь подданный Российской империи, а не иностранный аристократ, значит, полностью в их власти. Знать бы еще, какие исследования здесь проводят, если они хотят узнать, какой силой я обладаю на самом деле. Черт, мне будет крайне сложно выпутаться из этой ловушки. От автора. Ну что, как думаете, Хана Красту и его секретом или нет? Глава 8. Скромная комната, небольшой столик с чайным сервизом и тарелками, телевизор, по которому шло 6 каналов, вот, пожалуй, и все, что я получил от руководителя базы. Ну и еще к 8 утра мне принесли завтрак. Выходить за пределы корпуса не разрешали, мотивируя это секретностью объекта. Спать, само собой, из-за неожиданного путешествия на научно-исследовательскую базу с военными, магами и воителем не хотелось, потому, используя часики, проводил разведку. Отметил маршруты передвижения охраны, редких мутантов в окрестностях и огромное, просто чудовищное количество магических реагентов. Еще системы вооружения, стены, входы и выходы с базы, проходы. На всякий случай постарался изучить базу полностью, сканируя местности, прикидывая пути отхода. Да, даже если все пойдет по плохому сценарию и мне удастся свалить с базы, то дальше куда? В ледяное белое море прыгать, а потом куда? На дно хладным трупом. Тут никаких запасов маны не хватит, чтобы преодолеть холод и сопротивление воды. Будь я искусным магом льда, может и проложил бы по воде тропу, но это немного не мой профиль. Переживания не давали сосредоточиться на чем-либо полезном, и все, что я мог, это надеяться на лучшее и рассчитывать на взвешенный подход Багратиона и Романова, если природа моих сил и мое происхождение вдруг вскроются. Услышав шум лопастей вертолета, я быстро вкинул в себя простенький завтрак и вышел наружу, сжимая от напряжения кулаки. «Краст, вы тут, это хорошо, следуйте за мной», — приказал офицер, что встречал меня ночью вместе с генералом, командующим этим центром. «Времени у нас с вами немного, всего лишь 2 дня выделили. Знать бы еще, на что нам их выделили». Я прошел следом за офицером по коридорам и с благодарностью принял толстую и теплую куртку, прежде чем выйти во двор. Там уже стояли Романов с Багратионом, а также целая группа людей, среди которых были как могущественные маги, так и более простые, но явно пользующиеся уважением разведчики. Особо выделялась невысокая девушка с большими очками на глазах, укутанная в белоснежный пуховик с натянутым на голову капюшоном. Ее охраняли сразу два могущественных мага. Судя по исходящей от них силе, они не архимаги, но очень близки к этому рангу. Я подошел к группе, и мне пожали руку и Багратион, и Романов. Это немного успокоило. Шум лопастей заставлял встречающего высоких гостей генерала кричать, докладывая, что комплекс работает в штатном режиме и что еще какие-то сферы 1 и 3 полностью подготовлены и настроены на работу. Мы двинулись дальше, направляясь в сторону огромного обледеневшего саркофага. Войдя в ближайшее к нему здание, мы подошли к огромному лифту. В него разом поместилось больше 30 человек. Здесь были как сотрудники базы и ее командир, так и прибывшие гости, а еще какие-то сумки и чемоданы, кейсы и различное оборудование, выгруженное из вертолета. «Осторожнее с ящиками. Несите бережно, как младенцев», — потребовала девушка у солдат, скидывая капюшон и демонстрируя закрученные светло-русые волосы. Присмотревшись, я заметил множество веснушек на ее лице. Вообще, я бы дал ей лет 30, но вполне возможно, что она гораздо старше. Косметическая магия и все такое порой творит чудеса. «Мирослав, ничего не трогаем, никого не отвлекаем. Сейчас дойдем до первой сферы и займемся делом», — предупредил меня Багратион. Я был молчалив, сосредоточен и внимателен к деталям. Первые признаки возможных проблем, что я сам себе нарисовал, отсутствовали в поведении приехавших. Они были уставшими, взволнованными, но по большей части расслабленными. На меня практически никто даже не смотрел. Лишь так, пару раз бросили мимолетные взгляды. Мы опустились на -10 этаж, после чего двинули по узкому длинному коридору, что вел к первой сфере, если верить словам идущих рядом со мной. Ох, ну надо же! Мы прошли очередные пневмостворки, открывшие еще одну часть тоннеля, и через пару десятков метров коридор внезапно закончился. Мы оказались в прозрачном, словно стеклянном, боксе, из которого в боковые коридоры вели две двери. Перед нами открылся вид на подземелье. Огромное, разросшееся подземелье, уходящее вверх к огромному бетонному полукруглому потолку с установленными повсюду прожекторами и светильниками, которые превратили мрачное подземное царство излома во вполне себе милое место. Я видел сотни коридоров, разные ярусы, многочисленные пневматические двери, что перекрывали ход в различные части этого природного подземелья, закованного даже изнутри в сталь и бетон. Не было ни щелочки, ни малейшей лазейки, по которой сюда могли бы прийти насекомые, чтобы, получив огромный заряд маны, превратиться в мутантов. Только те, на ком ставят эксперименты, либо же жучки и прочие насекомые, которых случайно пронесли на одежде посетители. Стоило подумать об этом, как женский холодный голос объявил: «Приготовьтесь к дезинфекции, наденьте противогазы». Солдаты достали из специального ящика противогазы и выдали мне один, сходу угадав размер. Видно, глаз наметан. Офицер, сопровождающий нас, нажал на кнопку, и из-под металлической решетки, на которой мы стояли, по нам ударил зеленый газ, похожий на тот же самый, каким обрабатывали мои вещи перед полетом. Вытяжка убрала газ, и примерно через минуту мы сняли противогазы, возвращая их солдатам, что положили их уже в новый контейнер, на котором на боку красной краской было написано: «Использованные противогазы». «Ну что же, прошу следовать за мной», — сказал начальник базы и повел нас к правой двери. По закованным в стальные решетки коридорам прошли не больше километра по этому ярусу, после чего на грузовой платформе поднялись немного выше и оказались у огромных металлических ворот, над которыми красовалась надпись «Сфера-1». Первыми внутрь пошли бойцы с оборудованием, а уже после них и мы. Внутри было довольно людно, с десяток человек в белоснежных научных халатах. Пространство за воротами выглядело как огромный ангар, в середине которого имелась многогранная сфера. Словно огромный футбольный мяч, она стояла в самом центре, а по полу к ней тянулись многочисленные толстые кабели питания, изолированные, судя по всему, как и вся электрика на этой базе, особыми защитными материалами. Даже боюсь примерно представить стоимость всей этой техники и датчиков, что здесь есть. Все это отделать изолирующим покрытием. Я даже не знал, что такое возможно, просто взять и построить научный комплекс прямо в изломе. Уму непостижимо. Так, ребята, времени мало, тестов много. Да и у наших дорогих наблюдателей хватает своих проблем и забот, так что работаем в темпе. Григорий, подключай оборудование. Саша, с тебя настройка измерительных приборов, сделаем. Сорвались помощники этой дамочки, которая тыкала пальцем и явно знала, где тут что лежит, раздавая указания за указанием. Барон, внезапно указала она пальцем на меня. Да, у вас есть минут 20. Источник полностью заполнен. Да, ответил я ей, не зная, какой вариант ответа для меня будет лучше. Вот и хорошо, не тратьте ни на что иное. Посидите пока тут, водички попейте. Вот эту, соленую. Она принесла мне странный квадратный термос, внутри которого плескалась вода, от которой прилично так несло йодом. Все выпейте, до дна. Это обязательно? Спросил я у нее. Желательно. Иначе могут смазываться результаты и придется делать повторные тесты. Так, переключила она внимание с меня на военного. Под ноги смотри, не тещу несешь. Я с чудо-термосом подошел к Багратиону и Романову, с широко открытыми от удивления глазами смотря на них и пытаясь без слов задать вопрос, какого черта здесь происходит. Ладно, Саша, расскажи ему, а то он сейчас перенервничает. А это нам не надо, дал отмашку Романов и достал из внутреннего кармана фляжку с чем-то забористым. Да, Александр Петрович, посмотрел я на Багратиона, что-то я совсем не понимаю, куда я попал и что здесь происходит. Ты пей давай, не понимает он. Ты сейчас на секретной научно-исследовательской базе, которая занимается. Много чем она занимается, и знать это тебе не обязательно. Но кое-какие из ее возможностей сегодня и завтра будут использованы на тебе. Ты чего так нервничаешь-то? Не люблю, когда на мне опыты ставят, знаете ли. Имел честь познакомиться с колдунами Амазонии и даже дикими амазонками. Думал, сдохну. Когда-нибудь расскажешь мне эту увлекательную историю, но здесь тебе дохнуть незачем, ни от чего, да и никто не позволит. Потом еще будешь просить вернуться и повторить процедуры. Но, увы, такая возможность дается мало кому. Материалы, которые нужны, добываются с очень и очень большим трудом. Сегодня ты посетишь сферу 1. Это вон та конструкция, кивнул Александр Петрович на многогранную штуковину в центре помещения. Ты будешь подвергаться небольшим нагрузкам. Не переживай, специальные устройства будут замерять твои показатели как мага и воителя полноценно, а не как на всяких тестах в академии или в центрах ликвидаторов. Здесь тебе, помимо прочего, если София Дмитриевна позволит, объяснят некоторые нюансы магии Иманы. Обычно она снисходит до распространения особо ценной, но не такой уж и секретной информации, если испытуемый показывает хорошие показатели. И я думаю, у тебя есть все шансы развязать ей язык. Причем эти знания основаны на ее опыте и наблюдениях, а не как в учебниках по теории, где выдвигаются пустые предположения. К ней на консультации со всего мира ездит величайшее светило науки, поделился первой частью потрясающей новости Багратион. То есть эта махина сейчас выдаст всем, что я, оказывается, маг эфира. Она сможет это определить? Черт, а как отказаться от этой благодарности? Так, ты не впечатлен, как я посмотрю. Ну понятно. Немного расшифрую, что значит эти замеры. Он повернулся в сторону махины. Здесь не просто определят твой текущий статус, но и покажут высчитанные до тысячных долей скорость прироста твоих показателей за этот день. Исходя из этого можно будет сделать предположение о том, каких высот ты, потенциально, сумеешь достигнуть. Понял теперь? Посмотрел на меня Багратион. Все мы, служащие империи, однажды, проходили через сферу 1. Причем и нынешние архимаги империи и будущие архимаги в том числе. Она ни разу не ошиблась. Надеюсь, продемонстрированный тобой потенциал подтвердится сегодня. Ты уж мне поверь, от этого действительно многое будет зависеть в твоей будущей жизни. Ну, допустим, хорошо. А после этого что? Что за сфера 3? Это подарок от нас и Стефании тебе. За твою службу, за твой труд и за устранение без лишних свидетелей той, о ком ты только что мог подумать. Третья сфера. Как правило, используется исключительно Романовыми. Ты ведь не мог не заметить, что среди Романовых нет слабаков. Эта сфера – одна из причин их превосходства. Даже Стефания еще не успела посетить ее, хотя ей надо бы. Слабовата она для правителя. На саммиты международные и встречи до сборы правителей сильнейших государств не ездит из-за этого. Подождите, что за сфера-то? Что она делает? Развивает твой потенциал и прокачивает текущие возможности? Если простыми словами, что именно, размер источника, ширину каналов, скорость высвобождения магии, все, понемножку, улыбнулся Багратион, так что быть тебе еще более сильным и наглым, и пахать на благо империи, Разумеется, сам видишь, проблем у нас хватает как внутри страны, так и за ее пределами. Блин, звучит слишком заманчиво, чтобы быть правдой. Надеюсь, я смогу обмануть эту махину для оценки и как на тестах в академии продемонстрировать только лишь часть своей силы и возможностей. Так, надо бы ответить что-нибудь Багратиону. Да, османы, те еще засранцы. Как там болгары? Новости не смотрел последние два дня. Потеряли 30% страны с начала войны, исчезла улыбка с лица Багратиона. Пу-пу-пу. Я не нашел слов, чтобы выразить всю степень ужаса от этой новости. Ну, ключевые города и транспортные узлы они удержали. Боеспособные подразделения из-под атаки вывели в более защищенную центральную часть страны. В основном битвы идут вдоль побережья и близ сухопутной границы. Мы ожидали худшего расклада после столь массовой атаки. Плюс ко всему почти все сильнейшие маги остались в строю и со своими гвардиями переместились в крупные города. Сейчас готовят их к обороне. А еще у османов горят в тылу производственные и нефтеперерабатывающие заводы. Вот так совпадение, с улыбкой сообщил Романов. Говорят, вот-вот и вспыхнет восстание в тех провинциях. Горят в основном заводы местных курдов, и они очень этим недовольны, чему мы очень даже рады. Если этой ночью еще и флагманский корабль болгары потопит, мечтательно произнес Багратион, это сильно ударит по моральному духу осман. Интересно, и откуда у болгар оружие против подобных судов? Есть у меня смутные подозрения на этот счет. Насчет тестов, отказаться я все равно не смогу, еще и посмотрит как на идиота. А значит придется тесты проходить. И надо не пороть горячку, подождать результатов. Если меня раскроют, то убивать не будут. Захотят как минимум связать, пленить и сообщить удивительную весть тайному совету империи и всем причастным. Вообще, убивать меня ни за что, вопрос с Берестеевыми наполовину решен. А вторая половина, это моя гордость и честь, которую я отказываюсь отбрасывать и закрывать глаза на все произошедшее. Настройка сферы закончилась, равно как и гадость в странном термосе. Меня завели в сферу и поставили напротив манекена. Активируем первую фазу. Барон, просто атакуйте его. Сначала без магии, а потом, начала раздавать указания София, и я выполнил их в максимально экономном режиме. Ударил спокойно пару раз манекен, а потом стал использовать заклинание за заклинанием, демонстрируя все доступные мне сейчас магические техники, которые не связали бы меня с Берестеевыми и были так или иначе знакомы людям из разведки. С каждым часом удивление на лицах измеряющих мои показатели все росло и росло. Даже разведчики, не веря в называемые цифры, подошли к оборудованию и стали пытаться понять, с чего это вдруг с таким восторгом на меня смотрит руководительница сегодняшних испытаний. Я не видел, что там показывали цифры на табло, и каждые три часа повторял полный комплекс действий, не выходя из сферы номер один. Все это время она гудела и записывала мои показатели. 12 часов длилась проверка моей выдержки. Бонусом за это я получил обещание сытного ужина и многочисленные удивленные взгляды. Вот ведь, даже мне интересно, что там за показатели. По крайней мере, ни один из здесь присутствующих не начал смотреть на меня как на призрака, а значит, не все потеряно и тайна моя могла остаться со мной. Ни Романов, ни Багратион никуда, увидев данные на экране, не побежали, да и за оружие не схватились. Ну что там, не томите, пожалуйста. Есть у меня хоть какие-то перспективы? Обратился к девушке, что взъерошила 5 минут назад волосы. Какие-то перспективы? А да, не без этого, само собой. Перспективы есть у каждого. А вот ходячую аномалию редко удается встретить. Мне надо подумать, что это все значит. Может быть, в работе сферы есть ошибка. Где Игорь? Кто? Удивился я, но девушка от меня отмахнулась и посмотрела на Романова. «Зачем тебе Игорь?» Наклонил он голову на бок, удивляясь вопросу ученый. «Он последним проходил тесты здесь. У меня с собой его данные. Проверим, и я пойму, снятые с барона Краста показатели достоверны или все же где-то есть ошибка в расчетах. Так, а что там не так?» В очередной раз попытался я выяснить, о каких аномалиях идет речь. «Практически все». Она повернула ко мне экраны. Среди десятков графиков, кривых и прямых линий я ничего сходу понять не сумел. Можете расшифровать? Могу. Только Игоря быстренько протестируем, чтобы исключить дезинформацию с нашей стороны. Присядьте пока, успокоилась девушка и, взяв себя в руки, начала запускать тест заново. Блин, меня теперь изнутри распирает от желания узнать, что ж там за аномалии. Эх, видимо, придется набраться мне терпения. Мое путешествие по захваченному и стабилизированному людьми подземелью закончилось на сегодня. Я остался в своей гостевой комнате с кучей вопросов и полным непониманием итогов первого дня. Хоть я и довольно сильно вымотался, получая много часов подряд излучения и исполняя хотелки этой женщины в огромных очках, расходуя ману направо и налево согласно ее указаниям, а спать все еще не было никакого желания. К концу подходили вторые сутки бодрствования, когда ко мне наконец-то вошла вся троица, ученые и первые лица разведки. «Мирослав, ты сидишь?» «Да, лучше и не вставай», — издалека начал Багратион. «Скажи честно, ты знал, что у тебя запредельные показатели, и специально скрывал их при тестах в академию?» «О чем вы?» — наигранно ответил я, с непонимающим взглядом смотря на папки в руках Романова. «Хватит комедию ломать. Мы из разведки, а не из мелкого кадрового агентства, где данные из заполненной вручную анкеты принимаются на веру», — нахмурился родственник императора и вытащил из папки первый лист. «Запасы объема маны в источнике – 46,8 единиц. Да, тут другая шкала используется, более продвинутая, так что я, так уж и быть, помогу тебе расшифровать данные. У меня всего лишь 34 единицы, у Александра и того меньше. В нашей империи ты только что оказался на втором месте по объему источника. Не может быть», — удивился я этой новости. «Как не скрывал, а эта проклятая сфера вычислила мои реальные показатели. С их стороны, быть может, это удивление свяжут с осознанием того, какими огромными запасами маны я обладаю. Я же больше был удивлен тем, что нашелся кто-то, у кого источник больше моего. Или все дело в том, что я халтурил во время тестов и делал не максимум возможного, уже не узнаю».